Глава 6. Вечером сажусь за стол. Все перегородки оставляю раздвинутыми. В гостинице почти никого, а дом достаточно просторный. К тому же моя комната длинным извилистым коридором отделена от тех мест, где его немногочисленные обитатели проявляют свою человеческую активность. Поэтому никакие звуки не мешают мне предаваться размышлениям. Сегодня же особенно тихо. Такое впечатление, что все — и хозяин, и его дочь, и слуги обоего пола неожиданно куда-то переместились, оставив меня одного. Если они и в самом деле куда-то переместились, то уж наверняка в какое-то особенное место. Может, в страну туманов? Или в облачную страну? Или их занесло в какие-то дальние дали, и они плывут по морю, где тучи нависают прямо над водой, и трудно удержать штурвал, где даже парус неразличим среди клубящихся туч бурлящей воды. А может, они растворились в весеннем воздухе, и их тела превратились в некую витающую между небом и землей незримую мистическую субстанцию, которую нельзя обнаружить даже с помощью микроскопа? Или же они превратились в жаворонков и, воспев желтые цветы рапса, исчезли в пурпурных вечерних облаках? А может, они уподобились неутомимым слепням, которые, завершив дневные труды свои и так и не сумев насладиться застывшим на тычинках нектаром, покоятся мирно под опавшими цветами камелий? Так или иначе, нигде ни звука, ни шороха. Весеннему ветру, бесцельно гуляющему по пустому дому, нет нужды заботиться о приличиях и благодарить приветствующих его хозяев. Но точно так же ему не нужно уязвлять многозначительными намеками тех, кто не пускает его на порог. Сам по себе прилетает и сам по себе улетает по прихоти беспристрастной вселенной. Я сидел, подперев ладонями подбородок, и если бы мое сердце было таким же пустым, как моя комната, весенний ветер и сквозь него мог бы проноситься свободно, не дожидаясь приглашения. Поскольку нам приходится ходить по земле, то, естественно, возникает беспокойство, не разверзнется ли она под нашими ногами. Поскольку мы знаем, что над нашей головой небо, то, естественно, возникает страх, не ударит ли молния прямо тебе в висок. Поскольку наш бренный мир требует от нас, чтобы мы постоянно вели борьбу с другими людьми, страдания неизбежны. Тому, кто живет в мире, простирающемся от востока до запада, и вынужден балансировать на канате прибыли и убытков, тщетно мечтать о настоящей любви. Очевидным, не вызывающим сомнений богатством является земля. Приобретенная же репутация и завоеванная слава подобны сладкому меду, в котором хитрая пчела оставляет свое жало. Так называемые удовольствия предполагают привязанность к вещам, а потому чреваты разного рода страданиями. Однако существуют поэты и художники. Они стараются вбирать в себя самое лучшее, что есть в этом мире, взаимосвязанных противоположностей. И им удается проникать в первозданную чистоту вещей. Питаясь дымкой, утоляя жажду росой, размышляя о достоинствах и недостатках пурпурного или алого, они проживают жизнь, ни о чем не сожалея. Для них получать удовольствие не значит привязываться к вещам. Оно в том, чтобы сплавляться с этими вещами, превращаться в них. Но тот, кому удается стать частью окружающего мира, нигде на всех необъятных просторах Земли не может найти места для своего творческого становления. И тогда, решительно отбросив все нечистое, что связано с этим суетным миром, и нахлобучив на голову потрепанную шляпу, он отдается на волю ветра, играющего молодой листвой. У этих людей нет никакой определенной цели, и выбирают они такую жизнь вовсе не ради того, чтобы пугать своим видом пропахших деньгами горожан и показывать свое превосходство над ними. Они делают это только ради того, чтобы, провозгласив новую благую весть, увлечь за собой тех, кто предрасположен к такому образу жизни. Вообще-то так называемый поэтический настрой, мир живописи — это сферы, вполне доступные каждому. Как не бессмысленно подсчитывать свои весны и осени и ужасаться седине, все равно, когда оглядываешься на свою жизнь и отмечаешь те изменения, которые в ней происходили, лучше забывать о всяких там смердящих трупах и вызывать в памяти только те прекрасные моменты, когда тебе рукоплескали. А ежели тебе это не удается, то получается, что ты прожил жизнь зря. Тем не менее, поэтическое вдохновение не сводится лишь к умению сосредотачиваться на чем-то одном, достигать единения с каким-то одним предметом из окружающего тебя мира. Иногда удается достичь единения с миром природы, превратившись либо в цветок, либо в пару бабочек, либо, как у Вордсворта, в толпу нарциссов. В стихотворении Вордсворта 1770-1850 годы «Нарциссы» есть такие строки: «Печальным реял я туманом среди долин и гор седых, как вдруг очнулся перед станом толпой нарциссов золотых, шатал и гнул их ветерок, и каждый трепетал цветок». Перевод Лихачева. А иногда сердце пленяет что-то совершенно случайное, какой-то окрестный вид, причем чаще всего тебе и самому не ясно, что же именно тебя пленило. Кто-то скажет: «Мой взор уловил свечение Вселенной». Кто-то скажет: «Я услышал, как в обители душ играют на цине без струн». А кое-кто, толком не поняв, что же с ним произошло, и не сумев найти подходящий образ, возможно, попытается выразить свое ощущение как-то так: «Затерявшись в бескрайних просторах, блуждаю по улицам бесконечным». Словом, каждый волен говорить то, что ему вздумается. Да, вот таким примерно было мое душевное состояние, когда, пребывая в глубокой задумчивости, я уселся за стол. Ни о чем конкретном я не думал и ни на что определенно не смотрел. На сцене моего сознания не было ничего, что играло бы яркими красками, поэтому я не могу сказать, что уже достиг единения с каким-то предметом или явлением. Однако что-то во мне менялось. Я куда-то перемещался, причем то место, куда я перемещался, находилось не в этом мире и не за его пределами. Просто во мне совершалось некое беспорядочное и бесцельное движение. При этом я не стремился ни к цветам, ни к птицам, ни к людям. Меня завораживал сам процесс движения. Но если бы от меня все-таки потребовали объяснений, я бы сказал, что это просто моя душа меняется вслед за весной. Я бы сказал, что, перемолов в ступке всевозможные весенние краски, весенний ветер, весенние голоса, я хорошенько все это перемешал и приготовил снадобье бессмертия, которое затем растворил в чудодейственной росе с горы Хорай и выпарил под солнцем страны у персикового источника. Полученная же в результате жизненная энергия незаметно проникла мне в поры и напитала сердце. Гора Хорай, с китайского Пенлай. Гора, где жили бессмертные небожители. Достичь единения с чем-то можно только тогда, когда для этого есть стимул. Без стимула процесс единения не доставляет удовольствия. В моем же случае непонятно, с каким предметом я достиг единения, поэтому о стимуле говорить не приходится. Из-за того, что нет стимула, удовольствие, которое я испытываю, является неопределенным и с трудом поддающимся описанию. В нем нет ничего легковесного и взбалмошного. Оно не похоже на волны, вздымающиеся по прихоти игривого ветра. Его можно сравнить разве что с бездонным синим морем, перемещающим свои глубинные воды от материка к материку. Правда, в нем нет такой жизненной силы, но, наверное, это и к лучшему. Ведь чем мощнее в своем проявлении жизненная энергия, тем больше опасность, что очень скоро она полностью иссякнет. Если же эта жизненная энергия проявляется вполне обычным образом, то беспокоиться не о чем. А поскольку в настоящее время я нахожусь в настроении скорее вялом, то могу не беспокоиться об утрате кипучей жизненной энергии. С другой стороны, мое душевное состояние лишено и неопределенности, свойственной заурядному человеку. Что касается определения «вялое», то оно означает всего лишь «трудноуловимое», и можно не опасаться, что это настроение вдруг окажется упадническим. И, наверное, когда поэты говорили о спокойствии и невозмутимости, они наверняка имели в виду именно то настроение, какое теперь у меня. Тут мне пришло в голову: а не попробовать ли написать картину, которая отражала бы мое нынешнее душевное состояние? Разумеется, картина эта не должна быть обычной. Ведь что такое в нашем примитивном понимании картина? Это перенесенные на шелк человеческие фигуры и виды природы, изображенные либо буквально такими же, какими они предстают нашему взору, либо в несколько подправленном в соответствии с нашими эстетическими представлениями виде. Если цветок выглядит как цветок, вода похожа на воду, а люди — на настоящих живых людей, считается, что цель художника достигнута. Но если художник оказывается незаурядным, он старается еще и выразить в картине свои чувства и мысли, что придает изображению яркую жизненность. Поскольку главное для такого мастера — пропустить все им изображаемое через призму вдохновения, то нельзя сказать, что он создал картину, если в ней не выражено его отношение к предмету изображения. «Я так вижу, так чувствую, это для меня самое важное, и я ни за что не стану называть своим произведение, если не убежден на все 100%, что создал нечто подлинное, нечто прекрасное, если не уверен, что по своему способу видения и своему способу чувствования не являюсь эпигоном предшественников и не подчиняюсь безоглядно старым традициям». Художников, принадлежащих к этим двум группам, можно подразделить на тех, кто стремится к субъективности, и тех, кто стремится к объективности, на истинно глубоких и поверхностных, но одновременно у них есть и общее, и те, и другие берутся за кисть только при наличии какого-то определенного внешнего импульса. А вот я в данный момент не очень хорошо представляю себе, что именно хочу изобразить. Можно даже определить тему, задействовав все органы чувств, но не очень понятно, как ее воплотить, какие использовать формы, каким должен быть общий колорит, где оттенки должны быть светлее, где темнее, где штрихи крупнее, где мельче. Чувства приходят ко мне не извне, а если даже извне, то они не связаны с каким-то конкретным пейзажем, попавшим в поле моего зрения, поэтому нельзя просто взять и указать пальцем: «А вот оно, вот почему у меня возникло это ощущение». То есть в наличии имеется просто некое душевное состояние. И вся проблема в том, как передать это состояние в живописи, вернее, какие конкретные детали использовать, чтобы передать его настолько убедительно, чтобы люди, которые будут смотреть на картину, сразу понимали, в чем дело. Картина, и таких большинство, может не выражать никаких чувств, а только изображать предметы. Этого уже довольно, чтобы она считалась картиной. В картинах второго типа присутствуют одновременно и предметы, и чувства. Что же касается картин третьего типа, то в них за основу берется душевное состояние, после чего подбирается объект, этому состоянию соответствующий. Подобрать же этот объект не так-то и просто. Более того, даже если он уже имеется, не так-то просто придать ему нужную форму. Причем даже если и это удастся, вполне может оказаться, что объект, изображенный на картине, не имеет ничего общего с реально существующим. И тогда, с точки зрения обычного человека, это уже не будет картиной. Впрочем, и сам автор картины вовсе не притязает на воспроизведение какой-то части окружающего мира. Он считает большой удачей, если в порыве вдохновения ему удалось хотя бы отчасти передать свое сиюминутное душевное состояние и показать жизнь в ее неуловимо загадочных тонах. Не знаю, были ли когда-нибудь художники, которым удалось успешно справиться с этой трудной задачей. Кое-кому удалось в той или иной степени приблизиться к ее решению. Примером может послужить хотя бы бамбук Вэнь Туна. Вэнь Тун, 1019-1079 годы, китайский художник. Или картины в жанре «Горы и воды» учеников Ункоку Тогана. Ункоку Тоган, 1547-1618 годы. Японский художник, работавший в жанре суйбокуга, монохромная тушь. А если говорить о более поздних временах, то можно назвать и кино «Тайга». И кино «Тайга», 1723-1776 годы. Японский художник, работавший в жанре бундзинга, живопись интеллектуалов. Или Бусона с его картинами в жанре люди. Бусон, Йоса Бусон, 1716-1783 годы. Японский поэт и художник, в основном работавший также в жанре бундзинга. Что же касается западных художников, то в большинстве случаев их взоры привлекает предметный мир. На передаче тонких движений души они не особенно сосредотачиваются, так что выразить поэтический дух нематериального мира удается немногим. К сожалению, та утонченность, к которой стремились Сессю, Буссен и им подобные, отличается излишней упрощенностью и однообразием. Сессю, 1420-1506 годы. Японский художник, работавший в жанре монохромной пейзажной живописи. Разумеется, с точки зрения силы кисти мне далеко до этих великих мастеров, но перед ними не стояла задача передать в живописи столь сложное душевное состояние. А поскольку оно у меня действительно сложное, уместить все, что я чувствую на листе бумаги, никак не удается. Тут я решил поменять положение рук и опустил их на стол, но ничего хорошего все равно не придумывалось. Надо писать так, чтобы колорит, образы, общий настрой возникали сами собой, и чтобы сразу становилось ясно. Ну вот, вот же то, что у меня на душе. Это примерно так, как если бы ты обошел всю страну в поисках своего ребенка, с которым расстался много лет назад, и которого не забывал ни на миг, и однажды вдруг неожиданно встретил его на скрещении дорог. И тебя вспышкой молнии озарила бы мысль: «Ну, наконец, вот же он». Именно так надо подходить к созданию картины. Конечно же, писать так непросто. Но если удастся создать нечто подобное, мне будет совершенно безразлично, что скажут люди, глядя на мою картину. Даже если они будут ее ругать, говоря, что она не имеет никакого отношения к живописи, меня это ничуть не расстроит. Если колорит хоть отчасти будет отражать мое душевное состояние, если характер линий хотя бы до некоторой степени выразит мое настроение, если общая композиция хотя бы в какой-то мере передаст особенности моего восприятия мира, мне будет абсолютно безразлично, в каких образах это воплотится. Будет ли на картине изображен бык, будет ли изображена лошадь, или не будет изображено ни того, ни другого, и вообще ничего. Мне все это безразлично. Безразлично-то безразлично, но пока у меня ничего не выходит. Я положил на стол альбом для набросков и некоторое время сидел, уставившись в него и пытаясь найти какое-нибудь хитрое решение, но тщетно. Тогда я отложил карандаш и задумался. Наверное, не стоит пытаться превратить в картину подобное отвлеченное ощущение. Это изначально неправильный подход. Люди не очень-то отличаются друг от друга. Наверняка и до меня многие пытались теми или иными способами увековечить свой душевный порыв. Хотелось бы знать, что это были за способы. Вдруг перед моими глазами вспыхнуло слово «музыка». В самом деле, музыка — это звуки, которые, естественно, возникают именно в такие моменты, причем возникают, будучи продиктованными необходимостью именно такого рода. Тут-то я впервые осознал, что музыку должно слушать, музыкой должно заниматься, но, к несчастью, в этой области я полный профан. Но есть ведь еще одна область — поэзия. Помнится, человек по фамилии Лессинг считал, что главным предметом изображения в поэзии являются действия, разворачивающиеся во времени. Его исходный тезис состоял в том, что поэзия и живопись — это два совершенно разных вида искусства, которые не могут быть взаимозаменимы. Однако при таком взгляде на поэзию мне вряд ли вообще удастся выразить то, что я хочу выразить. Возможно, мое приподнятое душевное состояние имеет некую протяженность во времени, но при этом никаких определенных событий, разворачивающихся во времени, нет. Я ведь пребываю в приподнятом состоянии не потому, что одно уходит, другое приходит, а потом это другое исчезает и появляется третье. Мое приподнятое состояние изначально четко фиксировано. А коль скоро это так, то даже если допустить, что его можно выразить словесно, нет никакой нужды организовывать материал во временной последовательности. И все-таки, может, что-то и выйдет, если просто расположить отдельные элементы пейзажа в пространстве, как на картине. Вопрос в том, какие именно элементы следует ввести в стихотворение, чтобы передать свое весьма смутное состояние. Но если я с этим справлюсь, мне, вопреки теории Лессинга, удастся создать вполне удачное поэтическое произведение. И незачем оглядываться на Гомера с Вергилием. Если исходить из того, что стихотворение способно выразить некое настроение, то совершенно не обязательно втискивать себя во временные рамки и прибегать к помощи последовательно разворачивающихся действий. Достаточно просто дать словесное изображение, которое удовлетворяло бы всем условиям, необходимым для создания картины, имеющей пространственное измерение. Впрочем, не будем втягиваться в обсуждение спорных вопросов. Ну их. На самом деле я плохо помню Лаокоона. Боюсь, что если как следует в нем разобраться, именно мои рассуждения и окажутся сомнительными. Лаокоон. Лаокоон или «О границах живописи и поэзии». Программный трактат поэта, драматурга и эстетика Лессинга, посвященный проблеме определения границ между живописью и поэзией, впервые опубликован в 1766 году в Берлине. Что ж, раз картина не получилась, может, хоть со стихотворением повезет. Подумал я и, уткнув карандаш в альбом, стал раскачиваться над ним. Некоторое время я потратил на то, чтобы изыскать способ привести в движение заостренный кончик карандаша, но безуспешно. Так бывает, когда внезапно забываешь чье-то имя. Вроде бы вот оно, вертится на языке, но никак не хочет вспоминаться. Если в этот момент смириться, то это нежелающее вспоминаться имя в конце концов исчезнет бесследно в недрах твоего существа. Когда готовишь крахмальный кисель кудзую, крахмал некоторое время остается сухим и существует как бы совершенно отдельно от палочек, которыми ты его размешиваешь. Если у тебя хватит терпения и ты продолжишь мешать, масса постепенно загустеет, станет вязкой, и с каждой минутой мешать будет все труднее. Если же, не сдаваясь, ты и дальше будешь безостановочно работать палочками, то в какой-то момент вертеть ими станет невозможно. И под конец находящаяся внутри кастрюли крахмальная масса уже сама, без всякого вмешательства извне, начнет липнуть к палочкам. Точно так же обстоит дело и с созданием стихов. Карандаш, который все медлил, не зная, куда податься, постепенно пришел в движение, и я, несколько взбодрившись, минут за 20-30 набросал следующее китайское шестистишье. «Приходит весна, за второй луной следует третья. Благоуханные травы тянутся вверх, множа тоску. В тихом саду цветы опадают беззвучно. В комнате нет ни души, лишь цитра лежит на полу. Паук, паутину соткав, в ней затаился, а дымок от курений пишет в воздухе разные знаки». Перечитав, я подумал, что эти строки уже готовая картина. А раз так, лучше было бы с самого начала писать картину. Интересно, почему мне оказалось проще написать стихи, чем картину? Ну что ж, раз до сих пор шло легко, наверняка и дальше особых затруднений не будет. Однако на сей раз попробую выразить в стихах чувства, которые не могут быть выражены с помощью живописи. Я промучился некоторое время, пытаясь сложить то так, то эдак, и в конце концов получилось вот что. «Я же молча сижу один в тишине и покое, ощущая свечение неяркое где-то в глубинах души. В мире людей, полном пустой суеты, есть и такие вот тихие уголки. И в этот выпавший мне случайно мирный день откроется вдруг жизнь одна маята. Но кому же поверить решусь свои смутные мысли, разве лишь белому облаку, плывущему в небе?» Еще раз перечитал все с самого начала и решил, что стихи вроде бы неплохие, но чего-то в них не хватает. Пожалуй, они не очень точно передают душевное состояние человека, неожиданно оказавшегося в этом приюте отшельника. «Может, еще одно написать, раз уж начал?» — подумал я, и, не выпуская карандаша, мельком глянул в сторону входа. «И что же?» В довольно узком, примерно в 3 сяку шириной пространстве, между раздвинутыми перегородками, промелькнула чья-то прекрасная тень. «Вот тена!» Повернувшись, я устремил взгляд в ту сторону, но прекрасный силуэт уже наполовину скрылся за перегородкой. Причем, судя по всему, он появлялся здесь и раньше, еще до того, как я его заметил. Бросив стихи, я стал наблюдать за входом. Не прошло и минуты, как фигура опять появилась, на этот раз с противоположной стороны. Стройная женщина, одетая в фурисоде, тихо, не издавая ни звука, прошла по веранде второго этажа дома напротив. Я невольно уронил карандаш и затаил дыхание. В сумерках, ожидающих, что хмурое небо вот-вот разразится дождем, фигура фурисоде грациозно перемещалась вдоль перил веранды, отделенных от моей комнаты внутренним двориком. Она то бесшумно появлялась, то исчезала, растворяясь в сыром и тяжелом воздухе. При этом женщина не произносила ни слова. Она была целиком поглощена своими делами. Передвигалась же она совершенно бесшумно. Мне не было слышно даже шелеста ее платья. Фурисоде от талии к низу выделялась яркой расцветкой, но издалека невозможно было различить, какой узор украшал подол. Переход от однотонного верха к узорчатому низу был размыт, как граница между ночью и днем. Да и сама женщина словно перемещалась по этой пограничной линии между ночью и днем. Было непонятно, как долго еще собирается она ходить туда и обратно в этом длинном фурисоде по длинному коридору. Было непонятно и то, как давно началось это странное хождение в столь странной одежде. А уж цель его была тем более непонятна мне с самого начала. Передо мной то появлялась, то исчезала, то вновь появлялась женская фигура, и в этих многократно повторяющихся бесцельных действиях мне виделось что-то неестественное. Если она хотела выразить таким образом свою досаду, сожаление об уходящей весне, то откуда эта отрешенность движений, будто ей нет ни до чего дела? А если ей действительно нет ни до чего дела, к чему этот роскошный наряд? Вот весенние сумерки, сгустившись, окрасили в пленительно-призрачные тона темную дверь, и на ее фоне ослепительно вспыхнул пояс. Уж не из золотой ли парчи? Яркое пятно то скрывалось из виду, то снова возникало, а потом, затерявшись в неясных вечерних сумерках, исчезло совсем, словно растворившись в безвестной, таинственной безмолвной дали. Совсем как сверкающие весенние звезды, которые перед рассветом падают куда-то на дно темно-фиолетового неба. И когда разверзлись врата, ведущие в бесконечное ничто, и эта яркая фигура готова была исчезнуть в царстве тьмы, мне увиделось что-то сверхъестественное, возникшее перед моим взором картине. С трепетом наблюдал я за тем, как постепенно тускнее исчезает из видимого мира роскошное облачение, подходящее скорее тому, кто живет припеваючи, имея позади себя золотую ширму, а впереди серебряный подсвечник, кто за одно мгновение в весенний вечер готов отдать золотые горы. Имеется в виду стихотворение китайского поэта Су Дунпо «Су Ши». 1037-1101 годы. Весенний вечер. За мгновение в весенний вечер я отдал бы золотые горы. При луне рисуют тень узоры, травы и цветы благоухают. Перевод Голубева. Скоро в поле моего зрения остался лишь черный силуэт, и, приглядевшись к нему, я увидел, что женщина все так же спокойно, неторопливо и уверенно продолжает ходить туда-сюда по веранде. Если она не подозревала о надвигающихся на нее бедах, ее поведение было верхом легкомыслия. А если она знала о них, но не принимала в расчет, то это вообще ни в какие ворота. Возможно, тьма была исконной средой ее обитания, и только отправив свое временное призрачное обличие назад в темные дали, она могла так спокойно бродить между бытием и небытием. Ее истинную сущность выражали те переходы от замысловатого узора к темному фону, которые были на ее фурисоде. И вот что еще пришло мне в голову. Когда прекрасный человек погружается в прекрасный сон, а потом, не успев толком пробудиться и находясь в пограничном состоянии между сном и явью, собирается покинуть этот мир, мы, наверное, проявляем жестокость, не отходя от его изголовья и пытаясь исцелить от болезни. Ежели человеку, измученному неимоверными страданиями, все равно предстоит умереть, то не только ему самому, потерявшему всякий интерес к жизни, но и находящимся рядом близким, наверное, лучше осознать, что смерть для него — проявление высшего милосердия, и примириться с мыслью о ней. Но если это мирно спящий ребенок, разве есть за ним какая-то вина, из-за которой он должен умереть? Можно ли уводить его в царство мертвых во время сна? Ведь это все равно, что, неожиданно напав, отнять его драгоценную жизнь в тот момент, когда он еще не готов к смерти. Уж если кого-то убивать, то лучше сначала убедиться, что таково неизбежное предопределение, отказаться от суетных мыслей и вознести хвалу Будде Амиде. А когда человек умирает прежде, чем выполнены те условия, которые должны сопровождать его уход, то хочется, чтобы люди, возносящие молитвы Будде Амиде и читающие сутры во время поминальной службы, вдруг закричали бы «Эй, эй!» и насильно вызвали обратно того, кто уже сделал первый шаг в мир иной. Пытаться же удержать в этом мире человека, готового в одно мгновение, сам того не заметив, из временного сна перейти в сон вечный, все равно, что изо всех сил натягивать веревку заблуждений и страданий, которая вот-вот порвется, и причинять ему лишние мучения. Он-то, наверное, думает: «Проявите милосердие, перестаньте меня звать, не тревожьте мой сон». А мы, не считаясь ни с чем, пытаемся вернуть его обратно. Если эта женщина снова появится, может мне ее окликнуть и спасти от полусна полуяви, — подумал я. Но стоило мне увидеть ее силуэт, словно видение, промелькнувшее в проеме, как я почему-то лишился дара речи. «Ну уж в следующий раз», — решил я, но она снова легко проскользнула мимо. Пока я соображал, почему мне не удается ничего сказать, она опять прошла мимо. Прошла с таким видом, будто ее ни капли не волнует, что кто-то за ней наблюдает и так из-за нее нервничает. Прошла с таким видом, будто ей с самого начала не было никакого дела до таких типов, как я, и мне стало досадно и грустно. Пока я думал: «Ну, в следующий раз, ну уж в следующий раз», тучи разразились долго сдерживаемым дождем, и его тонкие нити постепенно скрыли от меня силуэт женщины.